Уже неделю мы не мылись, не брились, не меняли одежду. Олли Уоррент из Мишн-Мьехо, Дач Библ из Балтимора, сержант Стоффер, Уолт Бейтман, еще трое или четверо из третьего пехотного. Многие наши друзья так и остались навечно в той дерьмовой стране. Но у нас было полно курева, и мы ехали домой. Помню, я просто пялился на огонь и нюхал суп. Черт, когда голоден, во всем мире нет запаха лучше. И слушал, как над берегом разносится пение Кросби, а ребята тихонько рассказывают, что собираются делать, когда вернутся в Штаты. Мечтают о девчонках, выпивке и бейсболе. Такой был холодный, тихий день. Канун Рождества тысячу лет назад. Мне было 19. 19, боже правый. И только когда я вернулся в Су-Сити, вылез из униформы и попытался наладить жизнь, меня внезапно осенило, как счастлив я был, сидя там, на берегу. Так счастлив, что даже через много лет стоило мне открыть банку Кэмпбелла, у меня по коже бежали мурашки. Клянусь, я всегда покупал его, когда мне было хреново. Думаю, я был супоманом. — А ты когда-нибудь рисовал это? — спросил Курт. — Тех людей на берегу. Если бы я рисовал это, то что-нибудь изменил бы, так что я решил за эту сцену не браться. Тем более, — сказал он, усмехаясь, — что ее нарисовал Уорхол. — Кто следующий? — спросила Лоранс. Карль раскрутил на столе нож. Нож указал на Курта. «Мне нравится думать», — сказал Курт серьезным и спокойным выражением лица, выражением, которое обожал Ласло, «что у меня еще нет самого счастливого воспоминания. То есть, что самое большое счастье у меня еще впереди». «Сразу видно оптимиста», — сказал Карль. «Но я часто вспоминаю один день, который провел с отцом на старом Дунае под Веной. Папа работал на фабрике покрышек в Семперите. У него не было образования. Он работал руками, спиной, работал на износ. Но летом, по утрам в воскресенье, он всегда будил меня до восхода солнца. Мы брали удочки и сети и ехали на реку. Рыбак из меня был никудышный, бездарный. Но в тот день я закинул удочку и поймал самую красивую форель во всей Австрии. Клянусь, она была длиной с мою руку. А когда я сматывал леску, вода в реке пылала от восходящего солнца, и казалось, что я тащу рыбину из кипящей лавы. Когда мы вернулись домой, я подарил ее маме. Вы ведь знаете, мальчишек, я вручил ее, словно голову дракона, сраженного в честном бою. Мама поцеловала меня и непонятно почему заплакала. Плакала и улыбалась. Думаю, она мной гордилась. Он пожал плечами. Не знаю, почему именно этот день запомнился. А другие тоже хорошие позабылись. Может, это был последний полностью невинный день моей жизни? Нет, — запротестовала Лоранс, которой была ненавистна любая мысль о невосполнимых утратах. Ты сейчас все тот же мальчик. Ведь правда, Ласло? По сравнению с такими прожженными стариками, как мы, — сказал тот, — ты невинен, как мальчик из церковного хора, из венского церковного хора. «Твоя очередь, Лоранс», — сказал Карль. Она устало улыбнулась и медленно покрутила одно из своих колец с тремя маленькими сапфирами. «Боюсь, самый счастливый день моей жизни — это день моего первого свидания с Франклином. О, Боже!» — воскликнул Франклин. Мне было 22 года, и одета я была в кремовое шелковое платье в розочках. На Франклине был костюм, который он одолжил у Эда Салливана. Сейчас он уже умер. — Не мешай ей рассказывать, — сказал Ласло. Мы пошли в Ла-Куполь. Франклин был уверен, что там собираются толпы знаменитых писателей и художников, но даже в те годы там собирались в основном американские туристы. Мы пили мартини с оливками, наколотыми на палочки для коктейля, как в кино. Я думала о том, как рассердился бы отец, узнай он об этом.